Входя в столовую, я увидел Патрика. Он устремился ко мне, сияя улыбкой и протягивая руку. Хорошо ли я доехал, удобно ли устроился и так далее и тому подобное. Пока мы приятно беседовали, сзади вокруг меня вдруг обвилась женщина. Стала тереться лобком о моей ягодице, положила руки мне на низ живота. Я обернулся. Фадия сняла белую тунику и облачилась в нечто вроде винилового боди леопардовой расцветки. Вид у нее был цветущий. Продолжая тереться о меня лобком, она также поинтересовалась моими первыми впечатлениями. Патрик добродушно взирал на эту сцену. «О, она так со всеми», — сказал он, пока мы направлялись к столу, за которым уже сидел мужчина лет 50, плотный, широкоплечий, шапкой седых, стриженных ежиком волос. Он встал, чтобы поздороваться, и, пожимая мне руку, окинул меня внимательным взглядом. За едой он говорил мало, время от времени вставляя пару слов относительно организации школы. Но я чувствовал, что он меня изучает. Его звали Жером Приор, но я тут же окрестил его копом. На самом деле он был правой рукой пророка, человеком номер 2 в организации. Вообще-то они называли его иначе. У них была целая куча титулов типа архисвященство 7-го ранга. Но смысл был именно такой. Здесь продвигаются в зависимости от стажа и от заслуг, как в любой организации, сказал он без тени улыбки. От стажа и от заслуг. Например, ученый всего лишь 5 лет состоит в рядах элохимитов, но является номером 3. Что же до номера 4, то я вас непременно должен познакомить, заявил Патрик. Он очень ценит ваше творчество. У него у самого хорошее чувство юмора. О, чувство юмора. Что я еще мог ответить? После обеда лекцию читала Адиль, дама лет 50, чья сексуальная жизнь была примерно в том же роде, что у Катрин Миле. Она была даже немного на нее похожа. Катрин Миле. Французская писательница, искусствовед, автор нашумевшего романа «Сексуальная жизнь Катрин Миле». Лауреат премии Сада. Конец комментария. Выглядела она вполне симпатично, без проблем, опять же, как Катрин Миле. Но доклад у нее получился довольно вялый. Я знал, что бывают женщины вроде Катрин Миле, у которых вкусы в том же роде. По моим понятиям, примерно 1 на 100 000. По-моему, процент их оставался постоянным во всей эпохе и вряд ли когда-то изменится. Адиль слегка оживилась, дойдя до возможности заражения вирусом СПИДа через исследуемые ею отверстия. Это явно был ее конек, она насобирала гору статистики. Конечно, ведь она была вице-президентом ассоциации «Семьи против СПИДа», которая пыталась вести на эту тему умную просветительскую работу. Иначе говоря, поставляла информацию, позволяющую людям использовать презерватив лишь в случае крайней необходимости. Со своей стороны, я ни разу в жизни не надевала презерватива, и не в моем возрасте, к тому же при нынешнем развитии тритерапии, начинать им пользоваться. Если, конечно, предположить, что у меня еще будет случай кого-нибудь трахнуть. Сейчас я был в таком состоянии, что уже одна перспектива кого-то трахать, да еще получать от этого удовольствие, казалось мне более чем уважительной причиной удавиться. Главная задача доклада сводилась к тому, чтобы перечислить ограничения и запреты, налагаемые элохимитами на сексуальную жизнь. Здесь все было просто. Запреты отсутствовали, если все происходило между совершеннолетними и, как говорится, по обоюдному согласию. На сей раз вопросы были. По большей части они касались педофилии, и элохимитам случалось подвергаться судебному преследованию по этому поводу. В конце концов, кто в наши-то дни не преследовался за педофилию? Тут Адиль могла сослаться на предельно ясную позицию пророка. В человеческой жизни есть момент, именуемый пубертатным возрастом, когда возникает сексуальное желание. В зависимости от конкретной личности и от местности, возраст этот колеблется от 11 до 14 лет. Заниматься любовью с человеком, который этого не хочет, или не в состоянии ясно сформулировать свое согласие, то есть с тем, кто не достиг пубертата, плохо. Но все, что происходит после пубертата, безусловно, не подлежит никакой моральной оценке, и больше по этому поводу сказать нечего. Вечер стремительно увязал в здравом смысле, и я начинал ощущать потребность в аперитиве. Все-таки с этим они переборщили. К счастью, у меня в чемодане имелась заначка, и в качестве VIP-а мне, естественно, был предоставлен одноместный номер. Погрузившись в легкое послеобеденное опьянение, я лежал один в кровати King Size, на девственно чистых простынях и подводил итоги первого дня. Как ни странно, многие члены секты не выглядели идиотами, а что еще удивительнее, многие женщины не выглядели уродинами. Правда, они любым способом старались привлечь к себе внимание. В этом отношении пророк стоял на твердых позициях. Если мужчина должен прилагать усилия, чтобы сдерживать свое мужское начало, мачо и без того залили весь мир кровью, взволнованно восклицал он в различных интервью, которые я видел на его веб-сайте, то женщина, напротив, может давать выход своей женственности и прирожденному эксгибиционизму посредством всех блестящих, прозрачных и облегающих нарядов, какие только предоставлены в ее распоряжении фантазии всяческих кутюрье и художников. В глазах Элохим нет ничего приятнее и великолепнее. Именно этим они и занимались. И за ужином уже ощущалось легкое, но неослабное эротическое возбуждение. Я чувствовал, что всю неделю она будет нарастать, а еще я чувствовал, что реально не буду от этого страдать, и мне вполне достаточно мирно накачиваться спиртным, глядя, как клочья тумана ползут в лунном свете. Сочные пастбища, коровы с шоколадок Милка, заснеженные вершины. Отличное место, чтобы забыться или умереть. На следующее утро первую лекцию читал сам пророк. Он явился весь в белом и стремительно взлетел на сцену под лучи прожекторов среди оглушительной овации. Его встречали standing ovation. Ему аплодировали стоя. Я вдруг подумал, что издали он смахивает на обезьяну. Возможно, дело было в соотношении длины передних и задних конечностей или в позе, не знаю. Впечатление было очень мимолетным. К тому же он не казался злой обезьяной. Просто обезьяна с приплюснутым черепом, вполне живиальная, не более. А еще он, безусловно, смахивал на француза. Ироничный взгляд так и искрился лукавством и насмешливостью. Он бы отлично смотрелся в какой-нибудь пьесе Фейдо. А еще он выглядел гораздо моложе своих 65 лет. «Какое будет число избранных?» Пророк сразу взял быка за рога. «Быть может, оно будет равняться 1729, наименьшему натуральному числу, представимому в виде суммы двух кубов двумя различными способами. Или же оно будет равно 9240, числу 64 делителями. Или 40755, числу, являющемуся одновременно треугольным, пятиугольным и шестиугольным. Или же оно будет равняться 144 000, как считают наши друзья-свидетели Иеговы. Вот уж действительно опасная секта, к слову сказать. Как профессионал, не могу не признать, на сцене он смотрелся великолепно. Кофе в гостинице был отвратительный. Я не выспался, но он меня увлек. Будет ли оно равно 698896 палиндрому и точному квадрату, продолжал он, или 12 960 000, числу, воплощающему квадратную гармонию у Платона, или же 33 550 336 пятому совершенному числу, начертанному в одном анонимном средневековом манускрипте. Он замер в точке, где скрещивались лучи прожекторов, выдержал долгую паузу и изрек. «Избранным станет каждый, кто возжелает этого в сердце своем». Пауза покороче. «И будет вести себя соответственно». Далее он вполне логично рассуждал об условиях избранничества, а затем перешел к возведению посольства. Тема эта явно была ему особенно дорога. Лекция длилась чуть больше 2 часов, И честное слово, это было здорово. Отличная работа. Я аплодировал чуть ли не громче всех. Сидевший рядом Патрик шепнул мне на ухо. Он действительно в очень хорошей форме в этом году. Когда мы шли обедать, у выхода из конференц-зала нас перехватил коп. «Пророк приглашает тебя за свой стол», — важно сообщил он мне. Потом добавил. «Тебя тоже, Патрик». Тот покраснел от удовольствия, а я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Даже когда коп сообщал приятную новость, он делал это так, что у вас душа уходила в пятки.